Начиналась битва с морем не на жизнь, а на смерть. Для того, чтобы суметь в неистовстве урагана взять рифы на гроте, нужны были нечеловеческие силы. И барахтались люди в хлещущей их, словно плетьми, путаниц такелажа, как мухи в паутине. И раскачивались между небом и землей на этих сатанинских качелях отчаянные ползуны по вантам, цепенея от ужаса и выкрикивая прямо в тучи богохульное проклятие. Но никто не покидал своих постов, если только ураган не распоряжался по-иному. За трусость полагалась смерть. Таков был суровый закон палубы. На русском флоте порядки несколько отличались, но в целом оставались почти такими же. Ибо ничто не могло изменить характер моря, урагана и корабля. Ибо не придумали еще тогда двигатели, заменявшие паруса, и автоматы, исполняющие команды. Жестокие наказания применялись на флоте. Цепи, кошки, линьки, короткие пеньковые тросы с узлом на конце, которыми избивали провинившегося. Порка на палубе в присутствии команды шпицрутены. Жестоко по нынешним меркам. Ушаков проявлял строгость к прегрешениям на службе, отклонений от требований не терпел. Существовали уставные наказания за прегрешения. И, возможно, мы в наше время ужаснемся некоторым из них. Но таково было время. Да и нынешние наказания, видимо, нашим потомкам тоже покажутся ужасными. Главное, о чем свидетельствовали сослуживцы Ушакова, наказания за проступки и преступления были справедливы и неотвратимы. Адмирал не упускал нарушений без наказания. Вот, например, один из его суровых приказов от 4 октября 1792 года. Параграф 1. Явившегося из бегов корабля «Рождество Христово» клерка унтер-офицерского чина Ивана Батагова за самовольную от команды отлучку, за пьянство, в котором он обращается весьма часто, и дурное поведение, написал я в матросы по вторую статью и рекомендую к воздержанию впредь от таких придерзостей наказать его при команде по рассмотрению. Параграф 2. Пойманного из бегов, находящегося на глубокой пристани штурманского ученика Герасима Федора, во исполнение присланного ко мне из Черноморского адмиралтейского правления от 18 числа сентября указа, ежели и подлинно он так объявляет, и имел так от командира притеснение, для чего не принес жалобы, а отлучился, рекомендую господину премьер-майору Говорову наказать его жестоко при разводе фронта и определяю его на корабль «Сошествие Святого Духа» в комплект, куда приняв, внести в список и довольствуя чем следует. Параграф 3. Явившегося из бегов корабля Богородица Казанская писаря Ивана Шершнева и пойманного каторжного невольника Ивана Михайлова рекомендую первого за пьянство и пятидневную от команды отлучку наказать при команде по рассмотрению, а невольника господину премьер-майору Говорову наказать при собрании прочих нещадно кошками и, освободив из-под караула, отослать куда надлежит. Параграф 4. По рапорту господина командующего корабля «Рождество Христово» матроса первой статьи Абрама Петрова за утрату самовольно всего казенного мундира, кроме тулупа парусинового, за пьянство и воровство и весьма худое поведение написал я во вторую статью и рекомендую наказать его при команде шпицрутенами через 1000 человек один раз и из-под караула освободить, вместо ж утраченного мундира, выдать ему из имеющегося при команде оставшего после умерших, а за прежний, что следует, взыскать из его жалования, о чем дать знать конторе Севастопольского порта. Да, не ангельская жизнь была в морфлоте. Совершались там проступки, преступления, действия, продиктованные бесправием, жестокостью командиров, темнотой и невежеством. Стояла задача научить матросов, помочь им преодолеть страх, полюбить море и корабль, через это возвести их труд до служения Отечеству и Царю, как выразителю высшей власти. Все это